Эпилог. Здравствуйте! Сегодня в эфире снова я, человек, читающий ваши истории. Сегодня вы узнаете историю одной школьницы, чьего имени мы называть не будем. Здравствуйте! Недавно я завела кота. А еще я очень мечтаю попасть в международную команду под тхэквондо. Я сомневаюсь, что вы выберете мой рассказ, но отправляю его, чтобы высказать все, что накопилось внутри. Я из бедной семьи, но у меня есть мама, которая убойно шьет, и старшая сестра с очень добрым сердцем. Я точно знаю это, хоть она и живет далеко. В этом письме я хотела бы сказать слова, которые раньше стеснялась произнести. Я их очень сильно люблю. По сравнению с другими, я довольно поздно начала заниматься тхэквондо. Почти каждый в моем районе задавал мне вопрос, как девушка может заниматься тхэквондо. Но я ни за что не откажусь от мечты попасть в команду. Мне еще многому надо учиться, но если не сдаваться, то когда-нибудь это у меня получится. Так ведь? Если у меня получится, то я стану очень счастливой. Я не знаю, о чем еще можно сказать. Все-таки у меня нет таланта к написанию историй. Поэтому я оставлю заявку на песню. Почему бы и нет? Чем черт не шутит? Постскриптум. Передаю привет моим друзьям, с которыми я провела этот сезон дождей. Это была очень трогательная история от милой девушки, которая напомнила нам о том, как важно заботиться о друзьях и родных людях. Наша героиня написала, что мечтает заниматься тхэквондо. Если заниматься тем, о чем мечтаешь, или тем, что нравится, то неважно, поздно ты начал или нет. Ведь можно начать прямо сейчас, в это самое мгновение. Может быть, поэтому «сейчас» на английском звучит как «present», то есть «подарок». Последняя песня в сегодняшнем эфире по заявке автора истории — «Завтра лучше, чем сегодня».